Упорство и упрямство — качества разные. Ошибаешься. Практически они очень близки. Различны лишь результаты. Да независимо от результата нас обзовут психами, почему-то весело сообщил Кричко. Гор взял папку с заключениями экспертов, подошел к столу Ермакова, тупо взглянул на экран компьютера. «Заряди эту информацию, Артем. Только никак она здесь собрана в виде винегрета. А придумай классификацию. Банки отдельно, СП отдельно, фамилии в особый раздел. В общем, сообрази. На то ты и специалист». «Понял, господин полковник», — сухо ответил программист. Крячков усмехнулся. Гор безропотно вернулся за свой стол, открыл очередную папку. Сосредоточиться на материале не мог. Мысли разбегались, возвращались в основном к событиям и разговорам прошедших дней. Задание замминистра Бардина Гурова не насторожило. Он не осуждал людей, стремившихся выдвинуться. Здоровое тщеславие не порок, а стимул к действию. Хочется человеку оказаться на виду и из безликих замов стать личностью. Да ради Бога! Ничего зазорного, и общему делу польза. Хоть на грамм, а авторитет милиции станет весомее. Но почему Бардину понадобился именно бывший особист, ставший профессиональным киллером, а не просто наемным бандит? Для гражданина все убийцы одинаково опасны, что естественно. И сам Бардин профессионала от дешевого наемника не отличит. Кто-то генералу подсказал, кто и с какой целью. Задание не касается конкретного дела, значит, месть как мотив отпадает. Но за этим заданием что-то стоит, наверняка нечто серьезное. Раз без звука вернули в строй двух полковников, оскорбивших своим увольнением часть мундир. Гуров позвонил Орлову, попросил принять. Через час вошел в кабинет начальника и друга. «Что у тебя?» — Орлов взглянул недовольно. «Как прошел вчерашний вечер?» «Хочу знать твое мнение. И о вчерашнем вечере тоже», — в тон ему ответил Гуров, привычно присаживаясь на подоконник. «Немедленно сядь в кресло. Мне надоело сворачивать голову на бок и смотреть против света. С каких это пор тебя интересует чье-либо мнение, окромя твоего собственного?» Гуров послушно пересел, но не в низкое кресло для гостей, а занял стул у книжной полки. «Меня всегда интересует ваше просвещенное мнение, особо, когда не имею своего». «Вторая половина соответствует действительности. Продолжай». Гуров рассказал о своих сомнениях и неудачном визите к Бардиным. Не утаил и рюмку, выпитую у свояченицы высокого генерала, и о намечавшемся романе. «Чему бы все это, Петр?» — закончил он и замолчал. «Да», — Орлу почесал в затылке. «Какие-то нескладушки». У супруги имеется сестра, естественно, ее пригласили для атмосферы, так сказать. А учитывая, как женщины обожают устраивать чужие судьбы, такие говорить не о чем. Но при чем тут пьяный депутат? Доронин, говоришь? Кажется, однажды я о нем очень лестные отзывы слышал. И он оказался в квартире, хотя ты предупредил, что придешь. Друзья молодости... Сегодня Бардин зависит от Иона Пантелеевича, однако в тех кругах не принято являться без предупреждения, да еще не трезвым. Пьяным, уточнил Гуров. Ну, лишнюю рюмку депутат мог и за столом принять. Орлов состроил недовольную гримасу. Конечно, мог заскочить вроде бы на секунду и застрять, не вытолкнешь, но ведь... Мы с тобой не любим случайные совпадения. Забыл сказать, по дороге к Бардиным я засек за собой наглое, неквалифицированное наблюдение. Сегодня проверил, машина списана в таксопарке, принадлежит бывшему таксисту, занимается частным извозом.